Итак, что же хочет Цербер от империи и что он готов предложить? Мы хотели бы предложить взаимовыгодный обмен технологиями и сотрудничество в информационной сфере. Осторожно, начала Миранда. Я не вижу, чем он может быть взаимовыгоден. Ваши технологии довольно ограничены, в спокойном тоне так и читалось примитивны, хоть и без намека на оскорбление, только как констатация факта. Несколько же интересных решений мы вполне способны добыть самостоятельно. Медицина, начала перебирать Миранда. Интересней, чуть кивнул собеседник, ваш опыт изучения местных видов обширнее и может быть полезен моим биологам, но это временное явление, к тому же не факт, что изучение предоставленных вами материалов будет быстрее и эффективнее наших собственных изысканий. Генетические модификации, импланты, продолжила госпожа Лоусон, перечисляя то, в чем, как знала по собственному опыту, человеческие генетики были ощутимо выше конкурентов из пространства цитадели. К сожалению, судя по вашим генетическим улучшениям, в этой отрасли у вас тоже нет ничего интересного. Скажу больше, работа крайне груба и примитивна, о чем свидетельствует, хотя бы, возникновение патологии. Примитивно, задетая за живое мисс совершенства слегка взбрыкунла. Да я превосхожу любого человека, сожалею, слегка улыбнулся Аскард, но все, что сделали с вашим организмом, находится на уровне простой очистки хромосом от мусора, снижающий шанс возникновения болезней, укрепляющий организм и прочих мелочей, ни кардинальной перестройки, ни спецификаций. Подавляющее большинство граждан империи такие от рождения, подобные процедуры проходили наши предки многие тысячи лет назад. Тысячи лет, спецификаций. Понимание начинало отказывать. Хаэм, Аскард сплел пальцы в замок и, поставив руки перед лицом, задумался. Спустя несколько секунд он все-таки ответил. «Как вы думаете, мисс Лоусон, к какому биологическому виду я отношусь?» К Хаэм, девушка вновь была сбита с толку. «Пожалуй, это самые странные переговоры, в которых она когда-либо участвовала. Не знаю, вы похожи на человека, но и отозрев вас многое виднеется вроде бы. Я... чистокровный человек, если так можно выразиться, подвид чиз. Просто мои предки когда-то колонизировали мир, по своим параметрам больше всего похожий на вашу Наверию, и изменили себя для комфортного проживания на нем. Это и есть спецификация. Невероятно, но удивляться долго она не могла. Тогда, даже не знаю, что можно предложить вам, и почему вы вообще со мной говорите. Все просто, чиз расслабленно откинулся на спинку кресла. Когда мы изучали политическую арену местной цивилизации, то пришли к выводу, что ни одно из имеющихся тут государств не вписываются в параметры, необходимые для элементарной возможности установки дипломатических отношений с нами. В то же время, это относится только к государственным институтам и их представителям, однако Цербер не является официальным органом власти Альянса систем. Что же до предложений? Аскард коснулся сенсорной панели на столешнице, и перед Мирандой развернулась голограмма с каким-то списком. Здесь то, что можно произвести на вашей технической базе и что может быть нам интересно. Ознакомьтесь. Я. Да, конечно. Девушка недоуменно моргнула, вглядываясь в строчки и судорожно пытаясь понять, что значили слова собеседника. То ли что они готовы вести диалог с любыми политическими силами, не участвующими в непосредственном управлении государством, то ли что по законам империи Церберы не преступники вовсе. Первое было маловероятно, но и второе тоже. Уж кому как не лучшему оперативнику знать, сколько крови и реальных, по всем мысленным нормам, преступлений на совести ее организации. Миранда не была наивной дурой или восторженным фанатиком, и то, что она считала эти жертвы оправданными и необходимыми, не значило, что она не понимает их тяжести. По той же причине, девушка не очень верила, что существа, сумевшие узнать, к какой именно организации она принадлежит, не сумели бы найти все эти перечень инкриминируемых Церберу преступлений. И тем не менее, с ней, представителем террористов, адмирал флота и высший сановник новой цивилизации, встречается и говорит, а про официальные власти заявляет, что они не подходят даже для установления дипломатических контактов. Все это напоминало какой-то сюрреалистичный бред, особенно пугающий в контексте уже имевшихся обмолвок о традициях, строе и религиозной составляющей во власти империи. И тем не менее мисс Совершенство данное звание носила вполне заслуженно, как сама свято верила, а потому, вместо бессмысленных метаний и догадок, сосредоточилась на запоминании новой информации. Проанализировать же все услышанное она сможет и потом. «Я прошу прощения», — оторвалась от чтения женщина. «Через минуту, тут указаны металлы, углеводороды, провиант. Но почему вы не запросите это все в метрополии?» «Экономическая целесообразность», — второй раз подала голос эльфийка. «Если возможно получить ресурсы на месте, то не стоит тратиться на поставки издалека. Межгалактические перевозки – вещь дорогая, знаете ли, межгалактические. Мироустройство госпожи Лаусан только что было раздавлено тяжелыми коваными сапогами. Но, как такое возможно? Почему в другой галактике есть люди? Ведь шансы на такое ничтожны», – подсказал ее собеседник, оставаясь совершенно спокойным. «Подлинные причины нам неизвестны. Сейчас основная версия, что вы – потомки одной из древних колониальных экспедиций». «Насколько древний?» Миранда облизнула пересохшие губы. «Самое позднее, 35 000 лет назад, тогда была последняя волна дикой колонизации, ранний срок я лично оцениваю где-то в 100 000, до этого просто не было подходящих двигателей. Хотя архивы тех времен довольно отрывочны, и я могу быть неправ. Впрочем, также возможно, что это просто совпадение и стечение обстоятельств. Шансы, конечно, ничтожны, но в жизни всякое бывает. Другая галактика. 100 000 лет. Мисс Лаусон пребывала в состоянии шока и нисколько этим не стыдилась. Напротив, где-то внутри шевельнулась гордость тем фактом, что, после всего услышанного, она еще не впала в стадию отрицания и способна воспринимать и анализировать реальность. Но, с такими технологиями я просто не понимаю целесообразности сотрудничества с нами. Как ни неприятно это было признавать, но даже названная необходимость в ресурсах. С такой техникой захват всего необходимого — вопрос времени, собственно, что уже и доказал ее собеседник, просто узурпировав несколько систем и отрезав к ним доступ. «Вы совершенно правы», — вновь спокойно начал пояснять собеседник. Миранда внезапно поняла, что его голос уже давно имеет чуть иную интонацию, нежели в начале разговора, словно. Догадка была неприятной, но девушке пришлось признать, что очень похоже говорят дрессировщики или, скорее, психологи, успокаивающие впавших в истерику пациентов. «Сотрудничество между нами имеет довольно сомнительную полезность для империи, во всяком случае. Однако это не значит, что я не могу с вами встретиться и использовать возможность для облегчения своей задачи по освоению сектора. Кроме того, сам факт вашей человеческой природы довольно любопытен и, как минимум, заслуживает внимания. Все-таки люди в империи являются государствообразующим видом. Наконец, время. Мы действительно можем получить все необходимые ресурсы, но на развертывание нормальных баз и производства уйдет, по самым скромным подсчетам, года 4, а адекватные, по нашим меркам, мощности удастся получить не раньше, чем через 10 лет, что, в свете грядущих событий, просто неприемлемо». «Каких событий?» Госпожа Лаусон уже устала удивляться, но морально приготовилась к очередному шоку. «Скажите, Миранда, знаете ли вы, как исчезли протиане?» Вновь сцепил руки перед лицом аристократ. «Нет, они просто взяли и исчезли. Их цивилизацию уничтожила раса машин, называемая жнецами. В среднем, каждые 50 тысяч лет они уничтожают любую органическую форму жизни в этой галактике, успевшую подняться выше определенных пределов». 50 тысяч лет, но ведь протиане исчезли именно, вы же не хотите сказать. Совершенно верно, ваш цикл близок к завершению. Жнецы скоро будут здесь, вернее, один из них уже здесь. Корабль некоего спектра Сарина. Простите, лорд Аскард, но все это звучит при всем уважении. Понимаю, кивнул Чис, я передам призраку доказательства. Полагаю, отчетов протиан на тех, кто их истребил, будет достаточно. Да, более чем. Кстати, Лаусон понимала, что вопрос весьма скользкий, но удержать любопытство не смогла. «Скажите, некий командир Аскард имеет к вам отношение?» «Да, я лично спускался на Иден Прайм, так было нужно». Командующий экспедиционным корпусом, без отряда и поддержки, мир Миранды в очередной раз покачнулся. Ее собеседник казался довольно разумным индивидуумом, но такой идиотский поступок. Адмирал в роли обычного полевого агента – бред. «Я не говорил, что был без поддержки», – чуть искривив губы в улыбке, заметил собеседник. «Впрочем, мы отошли от темы. Цербер способен поставить озвученный список товаров?» «Да, думаю, да», – быстро поняла намек девушка. Ей и так уделили уже массу времени и рассказали очень много. Не стоило злоупотреблять расположением хозяев этого корабля. Тем более, после полученных сведений о государствообразующем виде империи, особенно после них. Но позвольте последний вопрос, почему вы, все-таки, не свяжетесь с Советом Цитадели? В основном, причины этого имеют культурно-социальный характер, меня просто не поймут, если я начну на равных общаться и уважать интересы существ, по законам империи, являющихся преступниками. А, понятно, Миранда действительно устала уже удивляться. Тогда нам, полагаю, надо обсудить детали и способы оплаты, разумеется, вновь улыбнулся ее собеседник. Покой лорда Аскарда. Некоторое время спустя, как тебе она, поинтересовался я у Тели, наблюдая в силе за тем, как гостья удаляется от каюты. Стерва, недовольно буркнула Сефи, нахохлившись. Я слегка улыбнулся. А если по ситуации, вы были весьма обходительны с этой женщиной, учитель, в эмоциях девушки сквозило недовольство и ревность, но, по сравнению с тем, что было месяц назад, прогресс впечатляющий, и я не совсем понимаю, зачем, или вы ее хотите взять в ученицы, а вот тут ревности уже добавилось. Нет, возможно, ее удастся научить паре простейших фокусов, но не больше, слишком стара и закостенела, хотя, должен признать, ее самообладание и выдержка весьма высоки. Тогда зачем, не проще ли из нее было выжать все, что нам нужно, и переключиться на призрака и его ресурсы? Полыхнуло раздражением. Удели больше времени медитациям, ученица, осадил я девушку, ситх управляет эмоциями, а не эмоции ситхом. Простите, учитель, потупилась Теле, но при этом раздражение убрала, ну, или неплохо спрятала. Теперь, возвращаясь к твоему вопросу, да, это было бы проще, и умолкаю, но, проявила она нетерпение, а вот на этот вопрос ответь мне ты. Хм, Беловласка задумалась, умилительно закусив губу и позволив мне немного понаслаждаться ее сосредоточенным личиком. В конце концов, ничто человеческое мне не чуждо, а в сокрытии своих эмоций я все-таки превосхожу Теле. Кадры, да, призрак не послал бы к нам первого попавшегося агента, она, возможно, не самый лучший или доверенный человек Цербера, но в ближний круг призрака входит точно, плюс ее владение собой и своим телом. Вы хотите перевербовать ее? Прекрасные выводы. Почти. Только не хочу, а уже сделал, пусть она этого еще не подозревает, откидываюсь на спинку кресла и ожидающе смотрю на девочку. Вспомни ход диалога и ее реакции, ничего не напоминает? Тилтея нахмурила лобик, но очень быстро озарилась пониманием. Вы весь разговор выдержали ее в близком к шоковому состоянии, но я ничего не почувствовала, неужели? Да, мисс Лоусон, сама того не понимая, предоставила мне массу ценнейшей информации о Цербере, фактически, уже сейчас я могу захватить контроль над этой организацией, но, у меня элементарно нет людей, чтобы ее возглавить. Кроме того, мне нравится, как повел себя призрак. Судить еще рано, но похоже, мы действительно можем с ними сотрудничать, а там посмотрим. Но это довольно рискованно, возразила девушка. Конечно, но меньше, чем от попытки наших специалистов на ходу вникнуть в структуру и возможности Цербера. Им и без того найдется работы. Например, вот этот доклад, протягиваю Деку. Несколько минут стоит тишина. Серый посредник, у нас один из его высокопоставленных агентов, да еще и спектр советов в придачу, огромные серые глаза удивленно возрились на меня. Забавно, правда, корабли Цербера и спектра вошли в систему с разницей в 10 минут, но официальный представитель галактического правительства пытался выдать себя за обычного торговца, а глубоко законспирированная террористическая организация сразу представилась. Есть в этом что-то ироничное, но как ее вычислили? Продолжала недоумевать Сефи, хлопая глазами на мое радостное настроение. Циркуляр по особому контролю за представителями Рассовета, был такой приказ по войскам, с отдельным пунктом по прибывающим в систему, и помощь нашей дорогой Ари. Сия предприимчивая леди всеми силами помогает Эрдианту, даже не знаю, что ее больше мотивирует, перспективы карьерного роста в империи или забота о благополучии дочери, в любом случае, многих спектров она знает в лицо, особенно таких, опускаю взгляд на датапад с изображением гостей, значимых, а это, Теле запнулась, очень уж созвучно было имя Азари с ласкательным прозвищем, которое дал ей я, Визар, знаменито, если верить бывшей королеве Омеги, то в узких кругах, более чем, и что теперь, сетинка уже ломает линии посредника, день-два и источник сигнала будет найден, ясно, Сефи кивнула, дальше пояснять было не нужно, Таинственного информационного брокера в скором времени ожидает визит вежливых людей с бластерами и серьезными аргументами в пользу присоединения его скромного предприятия к империи. Что у нас дальше на повестке дня? Полагаю, для начала следует посмотреть на успехи Леры, ну а потом, нам стоит все-таки немного отдохнуть. Помнится, где-то у меня была бутылочка красного Блиельского, почему бы ее не открыть? Как считаешь, Теле? С удовольствием, учитель. Полыхнула радостью девушка. Что ж, тогда пойдем навестим мисс Тессони. Некоторое время спустя, Лера действительно делала большие успехи, хоть в весьма узком аспекте. Прямые воздействия силы у нее практически не получались, постоянно сбивалась на биотику, и как решить эту проблему я не представлял. Ну не с молнией силы или поглощения жизни же начинать ее учить. С мечом тоже все было не блестяще. Впрочем, тут я чудес и не ждал. Даже у Тели с ее талантом и любовью именно к этому аспекту мастерства ушло несколько лет на более-менее приличное постижение одной формы, так что тут вопрос времени и прилежания, а и того и другого у юной мисс Тессони было более чем достаточно. Зато в том, что касается медитаций, предвидения и силовой ковки, Лера делала поразительные шаги, полагаю, это связано с религией Эзри, их даром к объятиям вечности и привычкой доктора археологии множество часов разбирать мельчайшие крупицы информации или обломки былых цивилизаций. Ну и наша маленькая демонстрация при первом знакомстве девушки с силой также могла внести свою лепту. Если прогресс сохранится, то через 5-10 лет я смогу получить прекрасного ситха-алхимика. А если у нее еще и талант к боевой медитации обнаружится, пусть хоть втрое слабее, чем у Бастилы МММ. Иногда мечтать становится почти физически больно. Прекрасная работа, в моих чувствах плясали искры темного веселья, в ближайшее время должно было произойти что-то приятное, сила на это ясно намекала. «Ну, у меня совсем не получается с мечом», — смущенно возразила Лера, — «никак не могу привыкнуть к тому, что весит что-то только рукоять. Если хочешь, можно добавить в рукоятку миниатюрный репульсор и настроить его на эмуляцию веса клинка». Притягиваю со стойки рукоятку тренировочного меча и нужную деталь с одной из полок. Мгновение и сила разделяет устройство на составляющие, репульсор вплывает внутрь, все элементы вновь собираются вместе. В переходный период, когда ситхи переходили с металлического оружия на энергетическое, это было почти обязательным атрибутом конструкции любого меча. Сейчас ситуация примерно 50 на 50, активирую меч и, взмахнув на пробу, передаю его Лере, разумеется, предварительно опять отключив. А почему? Взиравшая на процесс священнодействия Азари с выражением почти религиозного трепета на лице, не смогла сдержать любопытство. Стоило теме коснуться истории. Кому как удобней. Некоторые предпочитают сами добавлять вес лезвию силой, другие используют стили под невесомый клинок, причин много, вплоть до физиологических особенностей некоторых видов. Я сам, в случае необходимости, использую силу. Для меня это кажется удобнее и практичней, как будет у тебя, покажет только время. Понятно, напряженная археолог включила клинок и, с хорошо различимым на лице удивлением, качнула его в руке, примиряясь к неожиданному весу. В этот момент коммуникатор на моей руке пиликнул вызовом. «Владыка Аскард, срочное сообщение от капитана Ольстина», — доложил Зейц, едва я активировал связь. «Что случилось?» Спутники слежения у спящего ретранслятора зафиксировали выход в пространство группы неизвестных кораблей. Один из них был опознан как жнец, посетивший колонию Иден Прайм. Часть других соответствует сигнатурам десантных кораблей гетов. Рассчитать маршрут гиперперехода. Скачок по готовности. Есть. Куда именно мы собираемся скакать, пояснять не требовалось. Расчетное время 3 часа 24 минуты. Действуйте, адмирал. Я оборвал сеанс связи. Боюсь, Блиельскому придется подождать, обращаюсь к ученицам. Я понимаю, учитель, слегка расстроена ответила Теле. А что теперь? Взволнованно спросила Лера, явно имея в виду не тему отдыха с бокалом вина. Теперь мы вживую посмотрим, что из себя представляет жнец. Несколько часов, потраченных на медитацию и подготовку к возможному бою, спустя, стоило нам выйти из гипера, как Ольстин вышел на связь. Владыка, голограмма мужчины коротко поклонилась, жнец и корабли гетов нейтрализованы. Наши потери, ноль, сенсоры Сильваны уже отразили картину произошедшего на центральном экране. Стойкий, снявшись с геостационарной орбиты, висел напротив группы неподающих признаков активности целей, его авиакрыло контролировало пространство вокруг. На текущий момент жнец мертв, но, В соответствии с инструкциями, мы продолжаем держать его на прицеле. Группа крейсеров-дроидов также не проявляет активности. Наши инженеры уже приступили к сортировке комплектующих, хотя, боюсь, после ионного залпа большую часть техники можно смело отправлять на переплавку. Мои инженеры утверждают, что в этой галактике защита и экранирование от подобного оружия совершенно не развиты. Простой перезагрузкой уже не отделаешься. Также, спустя 44 минуты после Жнеца, в систему вошел еще один корабль-челнок. Капитан скосил глаза, видимо, на датапад, не отобразившийся по голосвязи. Прошу прощения, по местной классификации, фрегат. Параметры, вид и название корабля полностью соответствует тому, что забрал десантную группу Альянса Сиден Прайм. Фрегат был обездвижен при помощи ионных орудий с уменьшенной мощностью и сейчас зафиксирован гравитационным лучом. Закончил свой доклад командир корабля, но я ощущал его колебания в силе. Что-то еще, капитан? Да, по поводу фрегата, ответил Ольстин, должен признать, его пилот заставил нас попотеть, зацепить импульсом нам удалось его только с восьмой попытки, да и то, самым краем, лишь вырубившим двигатели. И еще, думаю, вам лучше увидеть это самому. Глава флота охранения кивнул кому-то за пределами окна связи. Получен видеофайл, тут же доложил оператор связи. Вывести на экран, скомандовал я. Раз уж один из лучших моих офицеров считает, что это нужно видеть и не стесняется заявлять об этом на сеансе связи. Обзорное окно закрыло изображение. По-видимому, запись с одной из камер наблюдения захваченного фрегата. Большой зал, скорее всего, кают-компания, сейчас полностью заполненная членами экипажа, в основном, людьми в военной форме, но в кадре есть и один турианец, азри и даже кварианка, очень странная команда для судна, по всем признакам принадлежащего ВКС Альянса систем. Разумные выстроились строем, а перед ними застыла фигура некоего командира. Если судить по знакам различия, за правым плечом у него стоял знакомый мне лейтенант, Сиден Прайм. Уже интересно, друзья, начал десантник, вы видели, что происходит, вы были со мной на Феросе, вы стояли со мной на Вермайре против армии Краганов и Гетов. Мы стоим на пороге войны, самой страшной войны за всю историю наших народов и ее фронт уже открыт, есть первые потери. Совет отказывается признавать реальность угрозы, считает это глупыми выдумками. Но вы были со мной, вы видели властелина, и если мы не остановим его, все, что мы когда-то знали и любили, будет обращено во прах. Из строя послышались возмущенные возгласы и выкрики в поддержку капитана, а потому, мы сделаем то, что должно. Мы пойдем на фронт и даже против воли совета, если это спасет галактику. Иногда приходится шагнуть во тьму, чтобы сохранить свет. Пусть мы станем вне закона, но это невысокая цена за жизни наших родных и близких. Вы со мной? Да. Дружный рев из десятков глоток сотряс зал. Я же молча остановил воспроизведение силой. Интересно, очень интересно, ощущение было такое, словно я получил удар под дых. Учитель, я не понимаю, неуверенно прервала тишину Тилтея. Да, весьма неплохая речь, демонстрирующая хорошие лидерские качества говорившего, но почему вы с капитаном? Девушка покосилась на застывшего рядом бледного адмирала Зейца, сейчас активно борющегося с выпученным взглядом, и адмиралом так бурно на нее прореагировали. «Тогда ты еще не была моей ученицей, Тилтея. Дело в том, что мы уже слышали эту речь, слово в слово, за исключением мелких отличий в персоналиях. И от кого? От Дарта Малака. Как такое может быть?» — округлила глаза девушка. «Не знаю, но мне требуется срочно поговорить с этим командиром. Где сейчас экипаж фрегата?» Поворачиваюсь к голограмме Ольстина. Сидят на своем судне, зафиксированном притягивающим лучом и пытаются починить двигатели. После получения таких данных из взломанной сети, я решил повременить со штурмом или какими-либо другими агрессивными действиями, владыка. Что ж, вы правильно поступили, капитан. Для начала, мне нужно соединение с ними. Принял, переключаю вас на инженеров. Сэр, инженеры очень быстро установили необходимый канал, а на той стороне, столь же быстро подтвердили прием и вот, спустя какие-то секунды передо мной предстало изображение командира, за спиной которого стояли давешний лейтенант и неизвестный Азри. Поскольку связь была двусторонней, они прекрасно могли рассмотреть как меня, так и пристроившуюся рядом со мной теле. КХМ, слегка ошарашенно кашлянул офицер, но в руки себя взял быстро. Что ж, неплохая приспособляемость и хладнокровие, помнится, к Кое-кто при первой встрече постоянно пытался упасть в обморок. «Приветствую вас на территории империи Ревант», — заговорил я, одновременно потянувшись в силе к собеседнику. «Мое имя — Дарт Аскард, я имею честь быть полным адмиралом и лордом империи». Стоящий за правым плечом десантника человек икнул и выпучил глаза в мою сторону. Нет, удивились все присутствующие на том конце линии, но этот лейтенант смотрел на меня так, словно уже когда-то где-то видел мое лицо. На какой-то миг это меня отвлекло, но уже в следующий я все же дотянулся силой до командира и необходимость требовать от него представиться отпала. Я даже как-то не удивился. Ух ты, как интересно, меня попытались прощупать силой. Вы, командир Аскард? С недоверием спросил мужчина. Любопытно, такое чувство, словно его потенциал в силе возрос или нет, стал отчетливее. Что же с ним такого произошло? Как ни парадоксально, но да, к вашим услугам, командир Шепард. Все-таки отпускаю довольную усмешку. Я уже отчетливо ощущал его эмоции какого-то негатива в мою сторону, если не считать стандартного недоверия, не чувствовалось, но самое любопытное, его корабль был просто набит одаренными, что уже ощутило даже теле, если верить изливающемуся из нее изумлению. Еще бы, с учетом местной силы даже парочка, это уже толпа, а там их было раз-два четверо, и один на нижней бесперспективной планке силы. Невероятно. Меж тем, командир уже полностью взял себя в руки и продолжил. «КХМ, послушайте, я понимаю, что все то, что я сейчас вам скажу, выглядит как сущий бред, но прошу выслушать меня. Мы прибыли в систему вслед за дредноутом гетов. Вернее, на самом деле это древний корабль-синтетик, участвовавший в уничтожении протеан. Еще минут 20 человек пытался на пальцах объяснить представителю впервые увиденной им расы то, в насколько большой жопе вся эта галактика находится и как сильно эта жопа углубится, если мы не остановим властелина. Должен признать, я начинаю восхищаться его самообладанием. Лера вон при первом контакте в обморок упала, а этот, при том самом первом, ну ладно, для него втором, контакте, уже начинает грузить. Впрочем, из его слов следует, что деваться ему все равно некуда. Не беспокойтесь, командир, мы знаем об угрозе жнецов. Властелин и сопровождающие его корабли обезврежены. Джон умолк на полуслове и воззрился на меня. ХМ, странное сочетание невероятного облегчения, радости и какой-то детской обиды. После чего, просто, дико заржал, по-другому и не скажешь. Хе-ха-ха, я пролетел эту гребаную галактику из конца в конец раз 10, 2 месяца убеждал советников, что не псих, взорвал 4 лаборатории Цербера, уничтожил последнего представителя разумного вида, обрек другой на медленную смерть, выпустил в галактику тараканов-мутантов, которые, вполне возможно, через пару поколений ее сожрут, послал нахрен совет, сломал челюсть послу Альянса на цитадели и угнал сверхсекретный фрегат, чтобы остановить Сарина и жнецов, похоронил кучу хороших парней и девчонок, а все это время канал Протеан охранялся лучше, чем Земля. Теле рядом со мной пребывало в глубоком шоке. За пару месяцев этот воин умудрился навести такого шороху, как и кое-кто другой в свое время. «Малак!» — вспомнил. Вдруг выкрикнул стоящий все это время за плечом своего командира парень, но, заметив, что взгляды всех присутствующих сместились на него, несколько смутился. Правда, я не понимаю, как сюда попал адмирал Траун и очень надеюсь, что лорда Вейдера вы оставили дома», — немного подумав, военный продолжил. «А, все равно пьется Альянсу». «Опаньки», только и смогла ответить теле. «ХМ, полагаю, лучше продолжить беседу при личной встрече». «Командир, ну, мы и так у вас в гостях», криво ухмыльнулся Спектр, «так что не возражаю». Некоторое время спустя. Кабинет лорда Аскарда. «Нет, Шепард, это просто нечто, даже для одаренного совершить все то, что совершил он. Скажем так, я лично знаю только троих, кто может похвастаться схожим послужным списком, причем я в их число не вхожу. И, глядя на то, что он сотворил всего за пару месяцев, без всякого, даже самого минимального обучения, мне очень хочется попробовать исправить это досадное упущение, даже несмотря на его возраст. Некоторые его решения, конечно, весьма спорны, например, освобождение царицы Рахни. Инсектоидные виды и сами по себе тот еще подарок, а уж роевого типа, это очень большая проблема, размножаются быстро, обучаются и набирают опыт еще быстрее, а уж окончательно от них избавиться. Задача немногим проще, чем извести весь идиотизм в республике. То есть, теоретически, конечно, выполнимо, но только это будет уже не республика, доказано Риваном. Но вернемся к проблеме тараканов-мутантов. Я могу понять логику Шепарда. При реальной угрозе вторжения жнецов нужно хвататься за любую соломинку, а целая раса, быстро восстанавливающая свои ряды и чуть было не истребившая Азарис с саларианцами, это серьезный аргумент. Однако, в будущем, вполне возможно, придется с ними столкнуться уже нам. Инсектоиды роевики слишком чужды остальным народам, не сейчас, так через сотню лет. Конфликт с ними будет, это неизбежно, но пока. Легионы пушечного мяса нам и в самом деле не помешают, ну а позже. Да позже еще нужно дожить. Но все это мелочи, оставалось решить один, главный вопрос и с ним, как водится. Возникли серьезные проблемы. Скажите, командир, что вы намереваетесь делать дальше? Я пригубил немного кофе из стоящей на столе чашки. Запасов натурального продукта осталось минимум, но была надежда. Как мне сообщило теле, имеющее очень большую любовь к этому напитку, у одного из инженеров оказался с собой небольшой пакетик зерен, натуральных, необработанных. Данный индивид также был большим любителем и считал, что стандартные виды издевательств над продуктом ему не подходят, а потому обжаривал, ошпаривал, тушил и еще массой способов издевался над зернами кафе сам. Мысль о том, что рано или поздно, скорее рано, чем поздно, ему придется перейти на синтетическую муть, вгоняла его в ужас. В общем, когда милейшая доктор Вайс осчастливила эскадру требованием перерыть все личные вещи и предоставить санитарной службе имеющиеся образцы органических культур из нашей галактики, данный инженер прибежал чуть ли не одним из первых. Как итог, где-то в вотчине Хелен уже что-то прорастает, даря сладостную надежду большей части населения империи в этой галактике, а беднягу инженера благодарные друзья в первый же день споили до полного изумления. На данный момент, я ваш гость и вряд ли могу полностью распоряжаться своей судьбой, вновь кривовато улыбнулся Шепард. Допустим, после нашего разговора у вас появится полная свобода действий, это сильно вряд ли, но мне интересно понаблюдать за ходом его мыслей. В таком случае, задумался Джон, я вернусь в Альянс, ХМ, очень странное решение. Или я чего-то не понимаю в их системе, разумно ли это? Нет, честно ответил капитан, там меня ждет трибунал и, скорее всего, расстрельная команда, но, таков мой долг, сильно, глупо, но сильно. Кажется, я вас понимаю, но не могли бы вы пояснить, зачем возвращаться туда, где вас ждет смерть без всякой пользы? Жнецы, самая страшная угроза для всей разумной жизни за всю историю галактики, а у меня, новейший фрегат, который может пригодиться Альянсу, когда все это начнется. Да, будь у республики больше таких офицеров, мандалорцы бы тихо мирно сидели на своей планетке, втянув языки в жопы и молясь силе, всем богам и демонам, чтобы на них не обратили внимания. Мое уважение к этому человеку подросло еще немного, к тому же, кое-кто должен знать, что мы не одни и есть те, кто знает, да и я просто не имею права подставлять доверившихся мне людей, как на Нормандии, так и тех, кто помог бежать с цитадели, а вот это уже интересно, обменять свою жизнь на жизни доверившихся вам людей, благородно, но, вы же не хуже меня понимаете, что это ничего не даст, это даст людям лишний фрегат, набычился офицер, и отнимет солдата, что куда ценнее и десятка фрегатов, между прочим, чистая правда, даже минимально обученные одаренные эти их челноки фрегаты сможет разбирать за десяток минут. При условии, что спрячется в труднодоступном для обстрела месте, разумеется, я всего лишь обычный солдат, один из миллионов, покачал головой мой собеседник, да и альтернатив все равно нет. А что, если я предложу вам альтернативу? ХМ, я нуждаюсь в толковых офицерах, а вы, более чем толковый офицер, как и вся ваша команда, закинул я пробную удочку. Джон некоторое время колебался, но все-таки отрицательно мотнул головой. Я давал присягу Альянсу и не буду ее нарушать. Служить и защищать, к нашей беседе я неплохо подготовился. Именно. И как же вы сможете защищать человечество с дырой во лбу после свидания с расстрельной командой? К тому же, я не прошу вас предавать Альянс. У нас общий враг и на данный момент я могу предложить вам куда больше способов решения данной проблемы. ХММ, вновь задумался офицер. Не задумывался об этом в таком ключе. Несколько минут стояла тишина, я не пытался давить силой или воздействовать каким-либо еще способом. Это решение должен принять он сам, и я соглашусь с любым его выводом. Правда, дальнейшие действия будут уже зависеть от конкретного варианта развития событий. К черту, я уже пообещал себе, что я хоть батарианца в засос поцелую, если это поможет остановить жнецов. На этом моменте мне пришлось приложить изрядные усилия, чтобы не улыбнуться, но мои люди должны выбирать сами. Я попрошу вас помочь мне вытащить капитана Дэвида Андерсона из-под следствия, туда он попал, помогая мне, что ж, согласие получено и цена за него обозначена. Приемлемо, большего ожидать было бы глупо. Что ж, полковник, в таком случае, добро пожаловать в империю. Полагаю, вам стоит выступить перед своими людьми. Тот лишь тяжело вздохнул и кивнул, почти тем же временем в гостевых апартаментах. Итак, лейтенант Фурманов, нашему обожаемому, Гарус скосил глаз на Шиэлу, некоторыми личностями начальству вы внятно ответить не смогли в связи с занятостью данного начальства. Извольте проинформировать личный состав. Ну, я даже не знаю. Это все выглядит как горячечный бред. Олег вяло пытался откосить, опасливо поглядывая на очень внимательные лица сослуживцев. Учти, у меня есть талия, и я не постесняюсь ее использовать. Уговаривать человека-турианцу было лень, к тому же, Вакариан прекрасно знал, что уж кто-кто, а Фурманов информацию зажимать не станет. Фактически, основной проблемой при общении с Олегом был вопрос, как же его заткнуть или вычленить ценную информацию в потоке сознания, нежели проблемы с разговорить. «Эй, это не спортивно», — решил уйти в отказ лейтенант. С его точки зрения, торопиться было особо некуда. Шеп застрял у командира Аскарда часов на несколько минимум, да и что будет дальше вообще не ясно, так что пара шуток и подколок, чтобы разрядить атмосферу, самое то. Тали, Фас, старший лейтенант Элинка тоже успел нахвататься всякого. «Лейтенант, я очень-очень вас прошу», — обратилась к офицеру девушка, сложив руки перед грудью. Подействовало безотказно. «Ладно, слушайте, но, это даже для меня кажется бредом», кто-то из альянсовского десанта присвистнул. Фурманова уже успели неплохо узнать, поэтому вещи, заставляющие зашкаливать его личный бредометр, невольно вызывали опасения у любого здравомыслящего человека. «Выкладывай», — оперлась о стенку Шиэла. «Явль, майнфюрерин», — вытянулся лейтенант. «Итак, давным-давно, в далекой-далекой галактике». Хаем, или не так уж и давно и не в такой далекой. Олег, улыбнулась солдату доктор Чеквас, ближе к делу. Намек понял. В общем, все, что я знаю, почерпнул из старых фильмов, еще конца 20 века. Дальше там еще кучу книжек написали, игрушек понаделали, но тут я уже почти не в курсах. В 21 веке все это дело выкупил наш родной Дисней, и вселенная накрылась письменным тазом. Фуререр Эрманов. Гарус уже готов был вытряхать из пустомели информацию в ручном режиме. КХМ, в общем, эти ребята очень похожи на представителей одного, вроде как, сейчас уже совсем не уверен. Повысил голос лейтенант, сделав страшные глаза, выдуманного фантастического сеттинга. Суть там была такая. Жила некая галактическая республика, жила она давно и чем-то сильно напоминала наш альянс. Только коррупции на порядке больше, раз тоже больше, технологии круче. А вместо биотики, некая сила, что делала своих адептов кем-то вроде нашего шефа, только еще круче. Хаэм, скептически приподняла бровь Шиэла. Не смотри на меня так, за что купил, за то и продаю, пожал плечами человек. Ну так вот, жили они себе, распространяли демократию в лучших традициях Азарка Хаэм. Неважно, Олег покосился на сжатый девичий кулачок, окутанный специфическими синими всполохами. Но у них реально даже армии не было, кроме какого-то корпуса юстиции, то ли судебные приставы, то ли таможенники, черт их разберет, но денег им особо не давали. Ну так вот, жили они себе в таком болоте черт знает сколько сотен лет, пока не нашелся один хитрожопый ситх. Ситхи, кстати, это вроде как злые форс-юзеры. В общем, он сбацал хитрый план и завалил совет джедаев, добрых форс-юзеров. Кстати, по степени маразматичности те даже превосходили в чем-то совет цитадели. В общем, он демократизировал демократов и создал свою империю с Блэкджеком и Твилличками. Кстати, глаза мужчины зажглись, неплохо бы их тут поиска. Ай, Тали, за что? Олег потер бок. Куда с неженской силой прилетел кулачок девушки-кварианки? Это же был чисто научный интерес. При чисто научном интересе не строит такую пошлую рожу, просветил своего друга турианский снайпер. Ну а дальше-то что было, и при чем тут наш синекожий знакомый, вернула Фурманова к действительности Азари. А дальше на протяжении трех фильмов один деревенский дурачок почти в одиночку превозмогал империю и, что самое забавное, таки ее превозмог при помощи толпы маленьких плюшевых мишек. Олег, вновь добродушно улыбнулась парню доктор Чеквас. Нет, док, я серьезно, если без подробностей, то все так и было. Что же касается нашего синего друга, поспешил сменить тему Олег, среди высших военных сановников империи был адмирал. Как же их расу-то звали? Я еще их с чипсами постоянно ассоциировал, а точно, Чис. Так вот, выглядел он в точности как этот Аскард, а по тем историям, что я краем уха слышал, читал, данный адмирал, Митрау, нет, дальше не помню, короче, Траун был настолько крут, что играючи клал флоты чуть ли не на порядок превосходящие его силы по численности и вооружению. Собственно, потому я и сказал, офицер покосился на Тали, хана Альянсу. Если это тот самый командир, что косвенно подтверждает и его представление, да с таким флотом и такой же любовью к цитадельской и альянсовской демократии. В общем, пидец им всем. А кто такой лорд Вейдер? Припомнила Тали. О, это такой эпичный дядька, что без рук и без ног раздавал пизли на протяжении всех последних трех фильмов. Причем первый раз он раздербанил целую армию с орбитальным флотом аж в 8 лет. Выдал краткую рецензию Фурманов. Правда, характер у него был не очень, как и у всех ситхов, но с учетом его истории, я мужика могу понять. Так, Чеквас потерла переносицу, очередная волна информации, выплеснутая лейтенантом, заставила мозги кипеть и дымиться, общая картина ясна. Но мы люди военные, потому говори медленно и два раза. Что, кто, куда, откуда и зачем, с самого начала. Ну ладно, вздохнул Говорун, точно всего я не помню, история республики насчитывает то ли 20, то ли 40 тысяч лет, за которые, сами понимаете, событий было немерено. Из того, что знаю я, точнее, краем глаза читал, слушал, смотрел, были в республике несколько гражданских войн, война с ситхами, восстание Ривана, битва за Бакту, за Евинза, короче, воевали они постоянно. Из того, что более-менее знаю, то это только новейшая история, точнее, то, что рассказывалось в шесть фильмах. На бред от Диснея я забил, если разбирать подробнее. 4 часа спустя, а потом они сожгли его на костре и он явился в виде духа силы вместе со своим учителем Обиваном, закончил Олег. Да, загруженный коллектив переваривал информацию, какой-то бред и несуразность. Если государство не кормит свою армию, то оно автоматически кормит чужую, а там 1000 лет без вооруженных сил БРРР, уроженца половина и верного сына турианской иерархии подобное вгоняло чуть ли не в первобытный ужас. Ну извиняйте, все что знал, я рассказал, пожал плечами уставший рассказчик и довольно зажмурился, в награду за труды Тали принялась разминать плечи парня, что сказывалось на его настроении самым положительным образом, а уж толпа карликовых медведей, положившая несколько взводов элитных штурмовиков с тяжелой техникой, Шиэла покачала головой, нет, точно бред, на достоверности я и не претендовал, я вообще, когда смотрел, подозревал, что броня имперского штурмовика дает минус 1000 к меткости и фатальную уязвимость против карликовых медведей, нет, не похоже, серьезно ответила Тали, переодетый в штурмовика Хан Соло, по твоим словам, очень неплохо стрелял. Хм, да, но по поводу медведа уязвимости я бы задумался, столь же серьезно ответил капрал Николсон, один из дружного коллектива десанта Нормандии. Да и броня местных ребят совсем не похожа на то белое сегментированное, что ты описывал, внес еще пару заклепок груз. Эй, ко мне-то какие претензии, это все Лукас. И вообще, может эти ребята просто так сурово косплеят? Ладно, общую информацию к размышлениям мы получили. Теперь осталось дождаться командира и узнать наши дальнейшие действия, закруглил разговор Кайден. Глава 9. А тем временем, рядом с кабинетом Аскарда. Как думаешь, долго они еще? Лера выглянула из каюты в коридор, но дверь в адмиральские покои была по-прежнему закрыта, а часовые все так же стояли на вытяжку в ожидании. Не знаю, учитель закрылся и закрыл свой кабинет, так что я ничего не чувствую, вздохнула Тилтея, отхлебнув уже остывший каф. Может что-то случилось, Азари вернулась за столик и нервно обняла руками чуть теплую чашку. Что? Сефи удивленно нахмурилась. Ну не знаю, что-нибудь, юная археолог смутилась, сама поняв, что ведет себя как-то слишком нервозно, и поспешила спрятать лицо в чашке. «У тебя плохое предчувствие», — насторожилась ученица Ситха. «Не то чтобы», — пробормотала Тесони. «Мне уже давно снится один сон, очень плохой, про маму, и сегодня он тоже был». «Сон? Видение?» Сероглазая девушка подалась вперед. «Почему ты сразу не сказала?» «Нет, ну, в смысле, я не знаю», — потупилась Лера. «Он приснился, когда я узнала про... Ну, ты понимаешь, а потом еще пару раз, не часто. Просто вот теперь опять, и я думаю, это просто от нервов. Обязательно надо рассказать учителю, это может быть важно», — твердо посоветовала Теле. «Хорошо», — смущенная Азари залилась краской, почему-то стало очень стыдно, и поспешила сменить тему. «А как думаешь, мне можно будет полететь на изучение жнеца?» «Зачем тебе?» — удивленно распахнула глаза Сифи. «Как?» — теперь неподдельно изумилась Тесони. «Это же представитель древнейшей известной цивилизации галактики. Я просто обязана увидеть там все своими глазами. Он же и корабль, и живое существо, и был задолго до протиан, это». От избытка чувств девушка не находила слов, только сияла полными восторженного предвкушения глазами. Тилтея хихикнула, тут же прикрыв рот ладошкой. «Прости», — беловласая ученица Ситха улыбнулась. «Думаю, учитель тебе не откажет». «Ничего», — Лера смущенно вернула улыбку. «Я знаю, что иногда слишком увлекаюсь, когда дело касается археологии». Разговор девушек был прерван колебанием силы, возвестившим о том, что с соседней каюты пропала укрывающая пелена. Обе тут же вскочили на ноги и, забыв про уже успевшие надоесть чашки, поспешили в коридор. Молодая Азари старательно пыталась сконцентрироваться на ощущениях своего нового дара и выяснить, что же там впереди происходит. Сгусток темной силы Аскарда она определила почти мгновенно, но эта же тьма тут же забивала все остальное, не позволяя еще неопытной одаренной разглядеть помещение. Почетный караул, поставленный тут по требованиям протокола, даже не подумал заступать дорогу ученицам лорда. Двери распахнулись, Лера уже почти нащупала огонек того, с кем так долго беседовал адмирал, как, ступив внутрь, увидела лицо мужчины из ее кошмаров. Та же броня, тот же рост и такое же лицо. Мелькнувший было страх в ту же секунду смялся поднявшийся из глубины души животной яростью и нестерпимой жаждой убить. Убить именно его. Сейчас, всею секунду. Глаза затмила кровавая пелена. Ты-ой-ой-ой. Биотический бросок получился мощнее, чем даже в исполнении матриарха. Человека просто впечатало в стену кабинета, предварительно протащив по полу, познакомив спину солдата со всеми выступающими частями обстановки. Девушка уже наметилась применить деформацию и закончить связку ударом, но неожиданно почувствовала сильнейшую слабость и просто рухнула на пол. Как ее подхватили чьи-то руки и бережно уложили на диван, Назари уже не ощутила, отправившись в страну снов. То же место и время. Аскард. Так, и что это сейчас было? Укладываю Лиару на диван, одновременно сканируя силой. Повреждений нет, следов медикаментов тоже, нервная структура в порядке, однако налицо полноценный срыв, причем на грани падения, ХМ. Аккуратно проникаю в мысли спящей девушки. Жажда убийства, со знакомым привкусом влияния темной стороны. Ярость с теми же симптомами. Страх. А вот он естественный, хотя послужил катализатором. А вызвало его у нас. Броня, фигура, знаки различия, лицо Шепарда. Сны. Видение о смерти Бенези. Вот оно как. Ох, прохрипел держащийся за грудь, уже полковник империи, плавно сползая по стенке в измятом доспехе, Кхе словно с грузовиком повстречался. «Прошу прощения, Шепард, у моей ученицы случился срыв», поворачиваюсь к застывшей в шоке Тилтее, едва различимым жестом указывая, чтобы занялась спящей. «В плане ментальной коррекции придется работать самому, но пока лучше, чтобы ее окутали светлой силой, это тоже лечит ученицу». Джон уже был на ногах и сейчас с недовольством изучал вмятый нагрудник. «Да, чуть позже, я поясню вам некоторые традиции нашего общества и сделаю пару предложений, впрочем, не только вам, но и некоторым членам вашей команды». ХМ. Шепард задумчиво разглядывал уложенную девушку. «Уж не доктор Лиара Тесони ли это? Значит, Тау Артемида, тоже ваша работа, да?» «Верно, провожу рукой, выправляя броню человека, там, конечно, не металл, а какая-то керамическая структура, но для силовой ковки это несущественно, сами же повреждения столь мизерны, что и тактильного контакта не требуют. Пусть пассивно, но сила слегка прикрыла своего адепта. Что ж, мужчина внимательно посмотрел на свою грудь, я могу ее понять, но, Как она узнала, о чем это вы? Матриарха Бенезию Тессони убил я. На границе сознания привычно повеяло эманациями темной стороны, шепчущими снять кожу с этого существа, из-за которого несколько моих планов пошло прахом. Это вносит определенные сложности, соглашаюсь, мысленно уже прикидывая объемы необходимой ментальной коррекции. Потому как без нее, либо Лиару, либо Джона придется куда-то отправить и ближайший год-два не то что на одном корабле, в одной звездной системе находиться не позволять. Слишком в этой галактике с силой неладно, а уж при наличии такого раздражителя в шаговой доступности. Словом, мне нужна адекватная ученица, а не полубезумное животное, зацикленное на мечтах и мести. У меня не было особого выхода, она находилась под контролем властелина. В самом деле, попробовать переориентировать ненависть доктора Тессони с шпардоножницов, да, пожалуй, это будет лучший вариант. Что ж, это многое упрощает. Кстати, полковник, позвольте вам представить еще одну мою ученицу. Делаю шаг в сторону, указывая глазами на склонившуюся над Лиарой теле, Тилтеяр Сестат. Фактически, она второе лицо после меня на этой эскадре. Очень приятно, мисс Арсестат, надеюсь, я правильно это произнес. Да, не волнуйтесь, теле изобразила полагающееся моменту дружелюбие, но даже без силы было видно, что ее мысли больше заняты Лиарой. Давайте пройдем в арсенал, жестом указываю полковнику на выход, где вам выдадут форму и броню. А пока мы идем, поведайте мне эту историю сначала. Пусть общая картина из вашего рассказа мне и ясна, но частности не помешают. Есть, сэр, слегка непривычно согласился солдат. Все началось с информации от Совета Цитадели. Подгонка красной брони штурмовых частей не заняла много времени. В принципе, Шепарда можно было легко использовать и в разведке, его опыт этому вполне способствовал, но основное направление его навыков все же больше соответствовало элитным войскам прорыва, да и включать, по сути, постороннего человека в структуру спецслужб так сразу не стоило. Подробный пересказ столкновения Шепарда с Бенезией и королевой Рахни тоже закончился, признаться, оставив меня в некотором недоумении, создавалось ощущение, что мать Лиары сама позволила на себя выйти и убить. «Поправьте меня, Джон, я правильно понял, что Бенезия знала о вашем прилете. Мы шли по коридору обратно к моей каюте. Новые факты требовали разобраться в инциденте как можно быстрее, не оставляя все до завтра. Да, власти планеты умышленно мешали нам, по ее указке. А ваша спутница, Шиэла, что она думала по поводу изменений в психике своей наставницы, помимо факта о контроле со стороны жнецов? Она говорила, какой та была раньше. ХММ, мужчина задумался. Да, она об этом рассказывала, утверждала, что раньше Бенезия была очень мудрой, мягкой и понимающей женщиной, предпочитающей решать дела миром и вообще не терпевшей подлости и жестокости, за что и была уважаема, как я понимаю. Вероятно, я так и не разобрался во всех хитросплетениях культуры Азари, согласился полковник. Но почему вас именно это интересует, а не Рахни, например? Дело в том, что я не раз общался с разумными подобного уровня власти и влияния, и мне кажется очень странным, что она фактически сама привела вас к месту изучения Рахни, тем самым давая вам в руки неоспоримую индульгенцию на свое убийство перед Советом Цитадели и властями республик. Да и само убийство вызывает вопросы. Что вы хотите сказать? Есть не нулевая положительная вероятность, что даже находясь под контролем жнецов, она смогла подсознательно повернуть свои действия так, чтобы вы ее остановили. Это вполне возможно, если ментальное воздействие недостаточно аккуратно. То же самое, кстати, касается и Сарина Артериуса, будучи едва ли не лучшим спектром совета, с безупречной репутацией и авторитетом, он более чем мог явиться с властелином на цитадель, не устраивая сомнительные догонялки от Иден Прайм Дейлоса. Возможно, это потребовало бы привлечения некоторых ресурсов, тщательной подготовки операции и промывки мозгов ряду ключевых офицеров сторожевого флота СБЦ, но с его положением это решаемые задачи. Может, он опасался, что получив маяк протиан, совет насторожится. Не очень уверенно возразил офицер. Сомневаюсь. Вы сами мне описали, как совет реагировал на ваши предупреждения, а Сарин не мог не изучить характер своего начальства, иначе бы не добился столь высокого служебного положения. Значит, они оба сопротивлялись влиянию жнецов. Джон задумчиво опустил взгляд к полу. Скорее всего, любая личность сопротивляется, если ее пытаются подчинить, сильные личности сопротивляются особенно. Впрочем, это ни в коей мере не умаляет ваших заслуг, справиться с Азари-матриархом дорогого стоит. Да уж, то-то меня чуть не прибила ее дочка, человек рефлекторно потер нагрудную пластину. Лера талантливая девочка, усмехаюсь. К слову, полагаю, она захочет услышать от вас подробности о смерти матери и, возможно, поговорить с мисс Шеллой. Думаете, это хорошая идея? Она же меня действительно хотела убить. Нет, не подумайте, я не боюсь, но... Шепард замолчал, не в силах подобрать слова. Вы неправильно поняли ситуацию, Джон. Прохожу в лифт и, дождавшись спутника, нажимаю нужный уровень. Когда я говорил о срыве, подразумевалось недолгое накапливание негативных эмоций, а своего рода вспышка, какие бывают у женщин во время гормонального дисбаланса, например, во время беременности. Дело в том, что она лишь недавно начала обучение некой дисциплине, требующей тщательного контроля своего разума, и в этом состоянии еще долго будет не до конца стабильной. Вы о той самой дисциплине, что может заставить человека думать, будто вы офицер Альянса. Криво усмехнулся полковник. Именно, улыбаюсь в ответ. К сожалению, по ряду причин, вспышки негативных эмоций, которым подвергается адепт, зачастую куда сильнее, чем могут обеспечить любые естественные гормональные бури, и что куда хуже, они внезапны. Никогда заранее точно не знаешь, какой раздражитель вдруг станет для тебя красной тряпкой. Научиться этому противодействовать можно, но Лера пока не успела. Понятно, пожевал губами мужчина. Бесплатно ничего не бывает, за все нужно платить. Так, совершенно верно, двери лифта открылись, и мы оказались на палубе, ведущей к моей каюте. Жаль, что многие отказываются это понимать, все время пытаясь найти легкий путь и считая себя исключением из правил. Мы остановились перед дверью. Я попрошу вас некоторое время побыть сзади, приблизитесь, когда я дам знак. Как скажете, сэр. Войдя внутрь, мы увидели Тилтея, сидящую рядом с Лерой с декой в руках. Сеанс воздействия силой уже кончился, и девушка просто караулила покой подруги, что-то читая. О моем приближении она знала заранее, в силе я не скрывался, так что на наше появление отреагировала спокойно, лишь уступив место и встав рядом. Быстро изучив состояние Азари, я удовлетворенно кивнул. Ее сила пребывала в спокойствии, а значит, агрессии ждать не приходилось, и стал аккуратно приводить ее в чувство. Ох, доктор Тессони схватилась за голову, мы что-то вчера отмечали. Тут она заметила Сифи, Теле и меня, лорд Аскард, что-то случилось. Да, Лера, ты сорвалась и чуть было не убила нашего гостя. Мне пришлось отключить тебя. Ой, надеюсь, с ним все в порядке? Девушка потерла висок, очевидно, воспоминания начали возвращаться. Во всяком случае, следующая ее фраза свидетельствовала именно об этом. Не понимаю, что на меня нашло. Все случилось так внезапно. Вот я иду, чтобы напроситься в команду исследователей Жнеца, Лера смущенно хм. Пофиолетовила, дверь открывается и красная пелена перед глазами. Он был там, человек из моих кошмаров. Перевожу взгляд на Теле. Я сама узнала только на подходе к вашему кабинету, учитель, киваю. Почему не сказала раньше? Обращаюсь к Азари. Ну, девушка потупила взгляд, как-то это ну ведь глупо, прибегать к командующему эскадры из-за обычного дурного сна. На этом месте Сифи стала сосредоточенно изучать висящую на стене картину, словно та была важнейшей вещью в ее жизни. О, да и в силе она уже очень неплохо закрывается. Смущение определить почти нельзя. Правда, покрасневшие кончики ушек выдают ее с головой, но все-таки, что это было?